Солярис-Сити, Солярис-7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. «Какими бреднями ты забил голову Питеру Девиону?» Кай ворвался в офис к Тармана. «Ты что, не понял меня? Разве я тебя не предупреждал?» Дядя внимательно рассматривал лежащие на столе голографические снимки. Увидев разъяренного Кая, он мягко и спокойно посмотрел на него. Казалось, его сейчас ничто не может взволновать. Вдоволь насмотревшись на племянника, Тармана ласково произнес: «А, это ты, дорогой Кай. Что с тобой сегодня?» Кай еле сдержался, чтобы не влепить дядюшке оплюху. «Где Питер Девион?» «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» Удивление Тармана было настолько искренним и естественным, что только Кай мог определить всю его фальшь. «Хватит придуриваться, Тармана. Со мной такие номера не пройдут. Я знаю, что ты позвал казаков Харсакова на Солярис и говорил с ними, а после разговора ты беседовал с Питером, и это значит, что ты опять что-то затеял. Теперь исчезли и казаки, и Питер. Запомни, если ты свел с ними Питера, у тебя будут большие неприятности». Все, о чем говорил Кай, осенило его внезапно, но по злым огонькам, блеснувшим в глазах Тармана, Кай понял, что попал в точку. Значит, действительно, дядя вызвал казаков для того, чтобы напасть на маршрут Сарна, где находится база сил, верных дому Ляо, капеллана. А возможно, он натравил казаков на капелланцев, живущих в пределах конфедерации капеллана. Но если Питер замешан во всей этой истории, то Тармана прикрыт. Он всегда сможет оправдаться, подставив Питера. «Куда ты отправил его, говори!» «Ты напрасно горячишься, племянник!» Глаза Тармана были полузакрыты, а голос звучал совершенно спокойно. «Харсаков – мой старый друг, и сейчас, когда он свободен, а ты ведь знаешь, что он в отставке, Николай приехал навестить меня в моем уединении. А Питер ко мне действительно вчера приходил. Мы пили с ним чай и мирно беседовали, а больше мне ничего не известно». «Старый мерзавец!» Каю очень хотелось ударить по сладенькой притворной улыбочке Тармана. «Ты, кажется, совсем отупел. Ты очень скоро поймешь, подонок, что для твоего здоровья опасно дурить меня. Я найду их, где бы они ни были, и остановлю, будь в этом уверен». «В чем я действительно уверен, Кай, так это в том, что ты ничего подобного не сделаешь. И знаешь почему?» Тармана взял наугад несколько голографических снимков и бросил их перед Каем. «Посмотри и подумай, стоит ли тебе вмешиваться. Тебе есть что терять». Кай поймал один из снимков на лету и вскрикнул: «Дейра!» На снимке была изображена Дейра с маленьким мальчиком. Кай снова впился взглядом в дядю, в мозгу у него крутились десятки вопросов, но он не проронил ни слова. Тармана встал с кресла, его улыбка из ласковой превратилась в зловещую. «Да, мой любимый племянничек, это Дейра. А это ее, а значит и твой сын. Зовут его Дэвид, ему уже 3 года. Ты, кажется, видел Дейру в последний раз 4 года назад, не так ли? Ну тогда позволь поздравить тебя с сыном». Слова Тармана колоколом отозвались в ушах Кая. «Сын». Он внимательно смотрел на снимки, пытаясь найти ложь в словах коварного Тармана. Но внешность мальчика не оставляла сомнений в том, чей это сын. Он был так похож на Кая, что даже самый придирчивый не осмелился бы отрицать отцовство Кая. Сходство было слишком явным. Скрипучий голос Тармана вывел Кая из замешательства. «В течение последующих 10 дней ты не пошевельнешь и пальцем, Кай. Мои люди глаз не будут с тебя спускать. Впрочем, как и твои с меня. Ну да ладно, наши теплые родственные отношения не должны мешать делу, правда ведь? Но ни один корабль не должен покидать Солярис, а если случится иначе, то Дейру и Дэвида ты будешь вспоминать по этим фотографиям. Кстати, я дарю их тебе. А теперь ты совершенно свободен, можешь идти». Кай почувствовал, что кто-то взял его за локоть. Он обернулся, это была Нэнси. Ничего не видя перед собой, он пошел за ней. Кай пришел в себя только тогда, когда они миновали длинный зал, спустились вниз по лестнице и подошли к самому выходу. Он повернулся к Нэнси и увидел, что она тихонько всхлипывает. Это и вывело его из состояния прострации. Первым его желанием было заплакать вместе с ней, но усилием воли Кай сдержал свой нечаянный порыв. «Это я во всем виновата», – прошептала девушка. «Но я не знала, что он пойдет на такую подлость». «В чем ты себя винишь?» «Я говорю о Дейре. Это я нашла ее. Тормана ничего не знал ни о ней, ни где она находится. Я перерыла все данные о людях, которым ты помогал, и вышла на нее. Я думала, что он хочет соединить вас. У нее такой прекрасный сын. Я видела и ее, и его. Я и подумать не могла, что Тормана способен на такое. Хотя...» Нэнси тяжело вздохнула. «Мне следовало бы предусмотреть все». Кай схватил ее за руку. «Нэнси, ты знаешь, где они?» «О, Господи, да если бы знала, то сейчас же сказала бы тебе, но я не знаю». Она снова начала всхлипывать. «Я действительно хочу помочь тебе, но только не знаю, как». «Нэнси, возьми себя в руки». Кай отстранил ее. «Я не виню тебя. Тормана дьявол, но я найду способ прищемить ему хвост. Найду и очень быстро. Успокойся. Виноват во всем только я сам. Иди, мне не нужна твоя помощь». «Совсем?» Кай задумался. «Ты можешь помочь мне только одним, если будешь слушать все, что он говорит, и следить за всем, что он делает. И если он вдруг скажет что-нибудь о Дейре, дай мне знать немедленно». «Кай, я обещаю тебе». Кай поцеловал ее в щеку. «Спасибо тебе». «А что собираешься делать ты?» «Все, что смогу, а еще буду молиться». «Добрый день, Сергей», — приветствовал Маклера убийца, входя в затемненную потайную комнатку таверны «Красное сердце». «Как наши дела?» «Неплохо», — ответил Сергей. «Я принес то, что ты просил». С этими словами Чоу сначала положил на стол небольшой чемодан, а затем маленькую коробку, завернутую в серую бумагу и перевязанную тонкой металлической проволокой. «Все здесь. Думаю, что результатами ты будешь доволен. Мы все сделали так, как ты и просил». «Благодарю тебя. Ты, как всегда, облегчаешь мою работу». «Всегда рад помочь тебе». Чоу поклонился и вышел из комнаты. Убийца не тронул доставленные Чоу принадлежности. Он задумчиво переводил взгляд то на чемодан, то на коробку. По нескольким условным знакам и словам он понял, что Сергей расшифровал его тайное сообщение на файлах, а это значит, что план его побега уже начал осуществляться. Теперь, чем быстрее охранники выведут его на цель, тем быстрее он окажется на свободе.